Идея интересная, но абсолютно неправдоподобная, поскольку красный червь был совсем не похож на истинно черное чудище, если не считать того, что оба они свивались в кольца. Да, я никогда и не слышала о таких оптических фокусах. И еще меня смущало то обстоятельство, что помнил я это чудище очень отчетливо. Зрительное впечатление оставалось подробным и четким, а вот расстояние, разделявшее нас, я представлял себе все более смутно. Разгадка, которая сейчас кажется мне наиболее вероятной, еще неизвестно, останусь ли я при этом мнении, состоит в следующем, хотя признать это мне немного стыдно. Я не алкоголик и не наркоман. Крепких напитков почти не употребляю. Гашиш курил в Америке лишь изредка. Но один раз, несколько лет назад, я сдуру вкатил себе дозу ЛСД. Сделал я это в угоду одной женщине. Последствия были скверные, очень скверные. Не буду и пытаться описать свои тогдашние переживания, отвратительные и не делающие мне чести. Скажу только, что в них фигурировали внутренности. Очень трудно. Почти невозможно было бы выразить это словами. Это было что-то гнусное в моральном, духовном плане, словно твои зловонные кишки вышли наружу и заполнили собой вселенную, какая-то эманация темного, полуосознанного морального зла, от которого не будет спасения. Неотторжимо. Помню, это слово возникло тогда в связи с моими ощущениями. Зрительные образы в моих видениях были до ужаса четкими и как бы властными. Они и сейчас встают передо мной, и писать о них я не хочу. Больше я, разумеется, к ЛСД не прикасался. Позднейших последствий я избежал и через какое-то время стал, по счастью, забывать об этом, забывать совсем по-особенному, как забываешь сны. И все же, может быть, позволительно, даже не глупо предположить, что морское чудище, которое я видел, было галлюцинацией, частично вызванный и тем единственным случаем, когда я, как идиот, испробовал этот мерзкий наркотик. Правда, морское чудище было совсем не похоже на то, что мне мерещилось тогда в галлюцинациях, как не было оно похоже и на красного червя в озерке. Но ощущение ужаса было того же порядка. Так, по крайней мере, мне стало казаться очень скоро после того, как это случилось. И процесс забывания, как мне теперь кажется, был оба раза одного порядка. Мне говорили, что такие галлюцинации иногда повторяются спустя много времени. Читатель, остерегись. Должен, впрочем, сознаться, что сейчас, когда я об этом размышляю, самым сильным аргументом в пользу этого последнего объяснения является то, что все остальные абсолютно неприемлемы. Опять началось сердцебиение. Надо ложиться. Следовало, пожалуй, отложить этот рассказ до завтра. Приму снотворное. Прошло 2 дня. Спал я хорошо, после того, как все записал о своем чудовище. И мое объяснение пока еще кажется мне правильным. Как бы там ни было, воспоминание теряет четкость, и чувство ужаса исчезло. Пожалуй, мне даже пошло на пользу, что я это записал. Я уже решил, что шаги на чердаке — просто крысы. Погода и сегодня солнечная. Писем все нет. Я опять купался с каменистого пляжика, и хотя море было довольно спокойное, опять злился на то, как трудно из него вылезать. Пришлось лезть круто вверх. Галька под ногой осыпалась и сползала вниз, а волны одна за другой окатывали меня сзади. Наглотался воды и порезал ногу. Нашел забытую в тот раз охапку плавника и принес домой. Сильно прозяб.